Глава 12. Пока едем на вокзал, у Марго звонит телефон. Я вижу на экране фото Германа. Она берет трубку. «Да, милый», — отвечает ему с довольной улыбкой. «Да, я поговорила с ней». Она переводит взгляд на меня. «Да, она уже едет на вокзал». Ей отвечают. Я не слышу, что. Она не сильно расстроилась. Не думай о ней. Забудем, как страшный сон. У меня по телу пробегает дрожь. Я не верю, что это происходит на самом деле. Марго задорно смеется в телефонную трубку. «Тебя уже выписали? Отлично! Тогда до встречи!» Она сбрасывает звонок и победоносно смотрит на меня. «Остановите меня здесь!» — просит Марго таксиста, а потом обращается ко мне. «Планы поменялись. Германа уже выписали, так что я еду к нему. Он передает тебе, что ты ничего ему не должна. И не держи на него зла, что он не попрощался лично. Твоя помощь больше не требуется. Пока!» Марго выходит из машины на остановке возле какой-то гостиницы, и такси мчит меня на вокзал. Я в такой растерянности, что даже ни о чем не прошу водителя. Нужно ли просить, чтобы он тоже меня высадил? Но куда мне идти? Вернуться в дом Миллеров или в больницу Герману? А если Марго не врет? Неужели это правда? И Герман действительно снова с ней. Но он не похож на человека, который бы трусливо скрылся, даже не объяснившись. Миллер не такой. Если бы он решил, что я ему не нужна, он сказал бы мне это лично. Я не верю Марго. Она просто хочет все испортить. Пока я борюсь с внутренними сомнениями, такси уже останавливается у вокзала. Я выхожу из машины. Хочу набрать номер Германа, но вспоминаю, что его нет. Не верится, что Марго считает меня такой глупой. По себе судит? Я же секретарь Миллера. Найти его личный номер для меня не проблема. Я звоню заму Германа, и тот без проблем соглашается прислать мне его номер. Правда, приходится еще 10 минут прождать сообщение, потому что зам чем-то занят. Но вскоре номер оказывается у меня. Набираю его, но вместо ответа короткие гудки, будто абонент занят. Жду минуту и звоню еще раз. Все равно занято. Тогда пишу Миллеру СМС. «Ты где? Нужно поговорить». Сажусь на скамейку в ожидании ответа. Но его нет ни через 5 минут, ни через 10. На всякий случай дублирую сообщение в мессенджер, но оно остается непрочитанным. Да что такое-то? Не могла же Марго говорить правду. Я прохожу вдоль вокзала, раздумывая, что делать. «Куда надо ехать, красавица?» — спрашивает меня таксист. «Да, нужно отсюда уезжать. В больницу», — отвечаю ему и забираюсь в машину. «Если я не могу дозвониться до Германа, нужно его найти».